Вот они сами пронеслись мимо еще одного дяденьки, маленького, толстого и лысого. Он стоял, выставив вперед руку, и сосредоточенно выводил высоким козлиным голосом «Ля-а-а-а-а-а-а». «Оля, в местком загляни». «Ладно, Прокопий, потом», — пропела в ответ мама, не замедляя шаг. Они без стука влетели в какую-то дверь и оказались в маленькой прокуренной комнатке. Тут же отразились в двух зеркалах, возвышающихся над туалетными столиками. Точно такой же стоял у бабушки в комнате, только на нем лежали ноты и стояла большая ваза с сухими цветами. А на этих громоздились всякие флакончики, коробочки, пуховки. Одно из придвинутых к столикам кресел было пусто, в другом сидела толстая старинная дама в бордовом бархатном платье, расшитом по подолу фруктами, и в высокой прическе, кудрявой и совсем белой. Дама курила папиросу и в зеркало смотрела на них карими коровьими глазами. «Гаечка!» Мама подтолкнула Нилушку в сторону, сама же стремительно приблизилась к старинной даме, наклонила к ней лицо. Та выставила толстое обнаженное плечо, и мама приложилась к плечу губами. Толстая дама в ответ чмокнула губами, словно целовала воздух. «А то перепачку», — объяснила она густым басом и повела глазами в сторону Нилушки. «Твой?» «Мой», — подтвердила мама. «Хорошенький. А почему не здоровается?» Мама обернулась, посмотрела сукаризной. «Да, Нилушка. Что же ты? Поздоровайся с тетей Гаей». Он густо покраснел. «Что спрашивает?» Сама же учила не здороваться с кем попало. И чуть слышно пробубнил. «Здравствуйте». «Гаечка, милая, умоляю, побудь с ним минуточку. Я только к главному и обратно». «Мне сейчас на сцену», — пробасила толстая Гаечка. «Да я буквально на секундочку». «А ты смотри, веди себя». Мама клюнула Нилушку губами в щечку и выпорхнула за дверь. Тетя Гаечка, чуть улыбаясь, смотрела на набычившегося Нилушку, думая, должно быть, какой такой вопрос следует задать этому маленькому дикарю. «И как же...» — начала она. Но тут в дверь постучали, и скрипучий голос внятно произнес: «ГНЭ Хачатуровна, ваш выход!» Толстуха вздохнула, притушила папиросу и поднялась, одергивая налипшее платье. «Ну вот», — сказала она, приосанилась и вышла, оставив Нилушку в полном одиночестве. Он посидел немного, потом, набравшись смелости, подошел к маминому столику, понюхал из флакончика, открыл коробочку с яркой металлической крышкой, тут же измазал руку в каком-то жирном креме. Пока искал, чем вытереться, случайно дунул в пудреницу, отскочил от греха подальше, тут же задел спиной манекен с тяжелым и жестким позолоченным платьем, чуть не уронил. На цыпочках вернулся к столику и сел в кресло, теперь уже опасаясь трогать что-либо. Мама все не шла. Здесь было мучительно душно и скучно. Нилушка терпел, сколько мог, потом не выдержал, встал и вышел в коридор. Там было пусто. Вдали играла музыка. Идя на звук, он свернул за угол, потом за другой, незаметно для себя прошел в широкую, настежь открытую дверь. Он оказался в длинном узком помещении, сплошь уставленном одинаковыми шкафчиками. Одни были открыты и пусты, другие закрыты.